Часть третья. Покинув комнату, Адлет объяснил происходящее Голдову и Ролоне и попросил их не спускать глаз Дозу и Нашитане. «Адлет-сан, мы ничем не можем помочь?» — спросила Нашитане. «Нет, ждите здесь», — отказался Адлет. Он не хотел вовлекать их. «Вы подозрительны, и вы могли что-то задумать». «В этом нет необходимости». Нашитане пожала плечами. Адлет оставил их и отправился обыскивать маленькие комнаты неподалеку. Он отправился на восток, Ханс пошел на запад. Мо рассказала им направление, и они обыскивали соседние комнаты. Первая комната, куда вошел Адлет, напоминала гостиную. Здесь было много диванов и стол, шахматная доска, набор игры сугароку и инструменты для кухни. Все было покрыто пылью. Казалось, что комнаты давно не пользовались. Недалеко от этой комнаты было нечто похожее на лабораторию. В центре был огромный стол, на стене висел экран, здесь было много книг. Но здесь не было ничего, что могло бы служить подсказкой. В лабиринте, казалось, бывало много людей Кьёма, Адлет понятия не имел, что они здесь делали. Адлет продолжил поиски, но пока ничего так и не нашел. Он начинал думать, что попусту тратит время. Стоило мрачным мыслям проникнуть в голову, перед глазами возникло лицо Фрэми, а потом слова Ханса зазвучали в голове. «Если сущность черного пустоцвета подтвердится, Ханс может убить Фрэми на месте». «Как этому помешать?» Он продолжал поиски, пытаясь принять решение. Следующая комната явно предназначалась Кьёма. В центре было несколько трупов Кьёма. С потолка свисали лампы со светящимися камнями внутри. Он не знал, получится ли использовать эту комнату для его плана. Он не знал, нужно ли ему что-то предпринимать, пока Мора и остальные не закончили свое исследование. Но если придется, другого выбора у него не будет. «Мора! Мора! Ты меня слышишь?» Адлет ждал, пока до него дойдет горное эхо Моры. «В чем дело? Ты ведь видишь Кьёма в комнате? Можешь почувствовать, что позади меня что-то движется? Или это ты не видишь?» «Прости, я расшифровываю священные письмена. У меня нет времени осматривать все. Но насколько я вижу отсюда, ничего странного не происходит». «Понял. Прости, что побеспокоил». Мора не следила за его комнатой. Если это так, то все получится. Час спустя Мора позвала Адлета и сказала, что они расшифровали надпись. Адлет вернулся в комнату, где сидела святая одного цветка. Все стояли у двери. Как только Адлет вошел, Мора начала рассказ. «Слушайте, я объясню то, что мы нашли, но дела у нас плохие», — сказала Мора с мрачным видом. Впрочем, одним выражением лица Адлета было не запугать. «Начнем с того, что сомнений нет. Здесь сидит святая одного цветка. Мы поняли это, потому что часть надписи посвящена ритуалу, что поглощает силу святой судьбы, пока она поблизости. Потому вряд ли это не святая одного цветка». Адлет кивнул и слушал объяснение Моры дальше. «И из украденной силы был создан святой инструмент. Он поглощает остатки силы святой одного цветка, и это черный пустоцвет. Тот солдат-труп не соврал нам». «Как и ожидалось. И что теперь?» — отозвался Адлет. «Для создания мощного святого инструмента нужны ритуалы. Способности, которые должен получить инструмент, должны быть четко определены и записаны в виде священных письмен. Тогда эффект претворится в реальность. Потому, прочитав ритуал, можно понять способности и форму инструмента. Сейчас мы приблизительно поняли силы черного пустоцвета». «Странно, не?» — сказал Ханс. «Если все можно узнать, прочитав письмена, почему Дгуни не убрал их? Зачем их вообще оставлять здесь? Разве не станет проблемой, если мы их найдем?» «Видимо, нужно объяснить. Во-первых, написанные письмена убрать нельзя. Если это сделать, пропадет и сила святого инструмента. Он начнет слабеть и способность угаснет». «То есть, если уничтожить письмена, можно остановить черный пустоцвет?» «Так тоже не получится. Это особые письмена. Символы, словно наполнены силой богов сами по себе. Их нельзя разрушить». «Уняу». Адлет продолжил своим вопросом. «Но зачем Дгунею писать слова здесь? Он мог выбрать место, где их не найдут. Ритуал забирает силу святой одного цветка. Если написать их не там, где находится святая одного цветка, то никакого эффекта не будет. Дгуни не смог найти другой выход». «Ясно, понял. Можешь продолжить?» «Да». Мора какое-то время подбирала слова, чтобы объяснять дальше. «Но там все же написано не все о черном пустоцвете. Ритуал разделен пополам. Здесь его ядро. Остаток написан где-то еще. Я пыталась найти его вторым зрением, но его нет в храме. Создатель черного пустоцвета, Дгуней и его последователи скрывают подробности намеренно». «Вот зараза! И что нам делать?» — вздохнул Ханс. Мора продолжала. «Сначала я расскажу, что мы смогли узнать из этих надписей. Все, что сказал Ролоне тот солдат-труп, это правда». «А, точно». Адлет вздрогнул. В глубине души он хотел, чтобы Райан оказался неправ. Тогда им не нужно будет убивать Фреми. Чёрный пустоцвет поглощает силу метки шести цветов. Точнее, что-то заставляет святой инструмент поглощать энергию меток. Мы смогли прочитать, что чёрный пустоцвет поглощает что-то, но делает это не по своей воле. «Всё равно непонятно», — ответил Адлет. «Я скажу позже, но и я многого не понимаю. Ясно лишь, что пока чёрный пустоцвет есть, наши метки будут терять силу. Все, кроме Фреми, умрут, если такое случится, а одна Фреми победить Маджина не сможет». «А принцесса...» Галдо впервые вклинился в разговор. «Метка принцессы тоже исчезнет, и она будет в опасности?» «Не знаю», — ответила Мора. «Метка на штане необычна, я не знаю, что с ней случится. Неясно и будущее метки седьмого». Нашитание повернулось к Галдофу. «Я не выживу здесь без метки. Только последователи Дгунея могут давать людям возможность выживать на землях воющих демонов». «Хватит о нашитании. Куда важнее исчезновение наших меток. Сколько нам осталось?» — спросил Адлет. «Это зависит от того, сколько сил успел забрать чёрный пустоцвет», — ответила Мора. «К сожалению, он активен. Священные письмена указывают на это. Не будь он активен, а они не светились бы. Чем дольше чёрный пустоцвет активен, тем больше силы он набирает. Чёрный пустоцвет копит эту силу в себе и становится только сильней. И значит, чем ближе к Маджину... Нет, точнее, чем ближе к барьеру, что сдерживает Маджина, тем сильнее будет чёрный пустоцвет». «Почему?» — спросил Адлет у Моры. «Изначально метки шести цветов были частью барьера, что запечатывал Маджина. Когда в одном месте окажутся метки, чёрный пустоцвет и барьер, что удерживает Маджина, святой инструмент начнёт поглощать силу барьера. Чёрный пустоцвет получит столько сил от барьера, что станет очень мощным, а сила меток начнёт угасать. Иначе говоря, если мы приблизимся к долине пролитых слёз, мы можем умереть, так и не поняв, что случилось». Адлет застыл. Если бы они не решили пойти в храм, если бы не встретили Дозу и Нашитанию, им пришёл бы конец. Даже беспечный Навид Ханс уже был обеспокоенным. «Так нам повезло», — сказал он. «Есть ещё хорошие новости. Если чёрный пустоцвет окажется у барьера один, без меток шести цветов, он не сможет поглощать силу печати. Так что эта способность работает только когда он рядом с героями». Адлет и остальные немного расслабились. Пока герои не подберутся к Маджину, всё будет не так и плохо. «И мы узнали ещё кое-что. Похоже, активировать чёрный пустоцвет может только Дгуней. Может, так сделано, чтобы помешать Каргику и Дозу», — сказала Мора. «Вполне в духе Дгунея. Он верит только себе», — сказал Дозу. «Проблемы остаются», — ответила Мора. «Мы не можем избежать этой опасности, а если чёрный пустоцвет уже рядом с нами, то скоро наши метки исчезнут». «В худшем случае придётся разделиться на группы. Райан сказал, что чёрный пустоцвет не сможет использовать силу вдали от героев. Если мы разделимся, одна из групп избежит эффекта святого инструмента», — предложил Адлет. Но Мора помрачнела от его слов, и пока она пыталась подобрать правильные слова, заговорила Фреми. «Это тоже невозможно. В момент, когда чёрный пустоцвет активируется, ему нужно быть рядом с нами. Но если он активируется, неважно, как далеко мы будем от него, святой инструмент будет поглощать нашу энергию. Конечно, это будет происходить медленней, но всё равно от гибели не спасёт». «То есть вред уменьшится, но этому не помешать». «А вот это плохо», — подумал Адлет. До этого он думал, что даже если Фреми чёрный пустоцвет, он не будет давать и действовать в одиночку, и тогда всё будет хорошо. Но теперь было понятно, что это решение ничему не поможет. Остальные были удручёнными, даже Нашитания с Дозу. Они явно думали, что если установить личность чёрного пустоцвета, с ним можно расправиться. Но могло быть и так, что уже поздно.